5 помножить на 5 будет 25. Просим вас отдохнуть, погулять. Через 20 минут встретимся опять. Будем снова вместе с вами в кубики играть.